Вот и сейчас лежавшая под Абдулой блондинка все глубже впадала в экстаз. Ее стоны и вскрики становились все сильнее и громче. И в этот момент адъютант принца постучал в резные двери номера, а потом решился позвать. «Ваше высочество! Телефон, сэр! Премьер-министр, сэр!» Абдулла слегка повернул голову назад и что-то недовольно прорычал. Обязанностью Сулеймана было следить за тем, чтобы его не беспокоили телефонными звонками, особенно в послеобеденное время. «Очень важно и срочно, ваше высочество!» Быстро и ловко, как кошка, Абдулла вскочил с кровати и инстинктивно схватился за пистолет раньше, чем лежавшая на постели женщина поняла, что происходит. Приподнявшись на локтях, она с удивлением смотрела, как Абдулла с оружием в руках попятился к телефону, осторожно снял трубку и коротко поговорил с кем-то на гортанном арабском языке. Также осторожно и аккуратно Абдулла положил трубку на место. Теперь в свете уже клонящегося к закату дня он казался уставшим, напряженным и чем-то очень расстроенным. Женщина вдруг поняла, что, хотя он и уставился на нее, не мигая своим свирепым взором, на самом деле принц ее не видит и давно уже забыл о ее существовании. «Ваше высочество», — неуверенно произнесла она, — «называть друг друга по имени и перейти на «ты» они еще не успели». Он моргнул, во взгляде его появилась какая-то задумчивость. «Не ваше высочество», — поправил он женщину, — «ваше величество». «Черт возьми», — подумала встрепанная блондинка, видя, что Абдулла, как был голый, направился к двери. «Черт, черт, всех побери!» Глава 26. Пейган сидела в постели и пила утренний стакан мангового сока, когда Роберт внезапно швырнул в нее газету и заявил: «А твой черножопый дружок неплохо продвинулся». Заголовок в газете гласил: «Молодой король восходит на трон». Пейган ничего не ответила, дождалась, пока Роберт ушел на работу, потом встала, взяла из бара бутылку водки и забралась с ней обратно в постель. Сейчас, в 1954 году, 3 года спустя после того, как они поженились, их отношения с мужем превратились в одну сплошную вежливую и холодную ненависть. Пейган уже больше не казалась Роберту удачным деловым приобретением. Даже совсем наоборот, потому что теперь она стала часто напиваться. Проснувшись на следующее утро, Пейган увидела, что с соседней подушки, подперев голову рукой, на нее пристально смотрит Роберт, притом с такой злобой, что ей стало страшно. Она вдруг поняла, что всегда немного побаивалась его. «Ничего не поделаешь, надо смотреть правде в глаза», — сказала она себе. Она сделала ужасную ошибку, выйдя замуж за надутого, самонадеянного мерзавца с импозантной внешностью. Раздувшийся от сознания собственной значимости, Роберт на самом деле был внутренне так же пуст, как надувной шарик. «Думаешь, как всегда, о своем черножопом, да?» Роберт с холодной яростью откинул простыни и, глядя на нее с прежней ненавистью, грубо дернул за бретельку ее шелковой ночной рубашки цвета топаза. Пейган, передернувшись, попыталась ускользнуть от него, но Роберт, издав какой-то странный, свистящий звук, сорвал с Пейган шелковую сорочку и изнасиловал ее. Пейган кричала, пытаясь оттолкнуть его, но пальцы Роберта только сильнее впивались ей в грудь. Потом на его лице появилось выражение, в котором слились удовлетворенность и наслаждение собственной силой и жестокостью. Пейган поняла, что наконец-то он испытал удовольствие и теперь будет стремиться причинять ей боль снова и снова. Роберт стал с этого мгновения ее вечным и заклятым врагом. Когда он вышел из комнаты и отправился на террасу, где ему уже был, как всегда, безупречно накрыт завтрак, Пейган, шатаясь, побрела в ванну. В зеркало она увидела, что с нее свисают обрывки разодранной сорочки, и вся ее грудь покрыта синяками и следами от пальцев Роберта. Вся дрожа, она заполнила ванну и опустилась в теплую воду, а потом мокрой рукой сняла телефонную трубку и дозвонилась до аэропорта. Бросив на стоянке бледно-голубой Роллс-Ройс, потом она сильно сожалела, что не продала его, Пейган села в первый же самолет на Лондон. Мать Пейган была в смятении от приезда дочери, но не удивилась ему. Адресованная Пейган телеграмма пришла еще накануне, и миссис Трелани вскрыла ее, полагая, что дочь в Египте. «Немедленно подаю на развод, точка. Основание уход из дома, точка. Алиментов не будет в причине твоего позорного поведения, точка. Пожалуйста, подтверди получение. Роберт Солтер». Пейган прочла и выругалась. Написал так, будто меня уволили за профессиональную непригодность. «Ты не могла бы мне объяснить, что произошло? «Мамочка, дорогая, может быть, мы сначала что-нибудь выпьем?» Я, к твоему сведению, 8 часов просидела в поезде. Мать Пейган принюхалась, подошла еще на шаг ближе к дочери, принюхалась снова. «Да, я пропустила в поезде стаканчик или два, в медицинских целях и для утешения. Здесь после Каира так холодно. А кроме того, я была немного расстроена, что ты не встретила меня в аэропорту. Разве ты не получил мою телеграмму?» «Получила, дорогая, но не могу же я бросать все дела и оставлять тут Селму в полном одиночестве на целых 2 дня. У меня есть тут определенные обязанности, и, в конце концов, ты не ребенок и в состоянии сама добраться на такси от аэропорта до вокзала. А сколько ты собираешься здесь пробыть?» «Дорогая, я приехала домой, сюда. Треллани — это мой дом. Я намерена жить в благословенном Корнуолле». В комнате повисла тишина. Потом мать Пейган подошла к висевшему на стене угловому буфету. «По-моему, нам обеим надо выпить». Она наполнила 2 стаканчика шерри. «Сейчас у нас нет ни одного свободного места», — сказала она, помолчав немного. «Все комнаты для гостей заняты, нет ни одной свободной, кроме единственной комнатки для прислуги, той, что на самом верху, в восточном крыле». «Это та жуткая комнатушка на чердаке?» «Ну, дорогая, согласись, что твой приезд несколько неожидан. Мы ничего не знали о том, что ты собираешься возвратиться, а заказов у нас на 3 месяца вперед. С тех пор, как мы оборудовали новое помещение для гидротерапии, дела у нас пошли очень хорошо. Господи, ты уже успела все выпить? Еще одну? А тебе немного будет?» Пейган была заинтригована переменами, происшедшими в ее матери. Она и Селма носили теперь крахмальные белые форменные платья и называли себя, соответственно, исполнительный директор и консультант по диете. Говорили они тихо, еле слышно, почти шепотом, даже когда оставались одни. Миссис Треллани больше не пользовалась косметикой, щеголяла в массивных очках в черепаховой оправе и стала регулярно заниматься йогой. После того, как первые 4 ночи Пейган провела в маленькой комнатушке, предназначавшейся для прислуги, миссис Треллани заявила ей: «Я говорила с Селмой, и мы можем предоставить тебе одну из комнат для гостей, когда она освободится, я думаю, бывшую комнату экономки. Но ты должна вести себя как следует. Ты понимаешь, что я имею в виду? Не пить, дорогая. И чтобы нигде не было припрятано ни одной бутылки, даже самой маленькой. Ты должна понимать, что я не имею права идти на подобный риск». Но у Пейган уже пропало желание жить в особняке, где по чересчур жарко натопленным коридорам бродили незнакомые люди в ночных халатах, или такие же незнакомые чужие люди сидели в музыкальном салоне, неторопливо потягивая жидкий чай. Она решила перебраться в заброшенный домик лесника, стоявший примерно в миле от главного здания имения. Он уютно расположился в лесной чаще в окружении кустов золотистой азалии. Миссис Треллани, правда, собиралась переоборудовать его в номер люкс для своих клиентов, но когда она заявила: «Боюсь, дорогая, это будет невозможно», Пейган холодно посмотрел на нее и произнесла: «Пожалуйста, запомни, дорогая, Треллани принадлежит мне».